Мария Ивановна жила в 5 кварталах от офиса Аверина, в небольшом трехэтажном доме. Мы позвонили в дверь, потоптались, ничего не дождались и уже собрались покинуть подъезд, как появилась женщина с большой сумкой в руках и направилась к нужной нам квартире. Женщине было лет 60, высокая, крепкая, с абсолютно седыми волосами и нежным румянцем. На нас она взглянула без одобрения, а я с опозданием сообразила, что Женькин оживленный наряд в данном случае неуместен. Я почти уверилась, что нас отфутболят, но карточки Сапкора в комсомолке произвели магическое действие. «Я вашу газету с горбачевских времен читаю, хоть и не комсомолка». Она засмеялась и провела нас в кухню. До той поры я вообще никаких газет, кроме труда, не читала. Да и то, если честно, последнюю колонку. А у вас газета интересная. Стало ясно, Мария Ивановна спутала нас с московскими коллегами, не углядев приписки на карточке. Разочаровывать ее мы не стали. А чая сначала отказались, а потом с благодарностью приняли приглашение. Потому что женщина была словоохотливой, а уборщицы, как правило, примечают то, на что прочие люди никакого внимания не обращают. Я выскочила на улицу и отпустила такси, а вернувшись, застала Женьку и Марию Ивановну за столом, присоединилась и минут 15 пила чай, прислушиваясь к их беседе. Беседа в основном касалась статей в комсомолке 10-летней давности. Женька по большей части кивала, а я так и вовсе не могла ничего вспомнить, должно быть, по причине тогдашнего юного возраста. «Хорошая газета», – закончила Мария Ивановна к некоторому нашему облегчению. Женька никогда избытком патриотизма не страдала, относясь к своей работе как к трагической неизбежности, причем с безусловно положительными сторонами. Например, можно по звонку сорваться в неизвестном направлении. А я так просто никогда не читала газет. «Спасибо», – пылая липовым энтузиазмом, сказала подружка. «Если у вас такое доброе отношение к нашей газете, вы, возможно, не откажетесь помочь нам в журналистском расследовании. Дело касается вашего шефа, точнее его гибели». Вот тут, девчонки, вряд ли чем помочь сумею. Вроде бы расстроилась Мария Ивановна. Ярослава я всего раз 5 видела и ничегошеньки о нем не знаю. «А в какое время вы убираетесь?» Порадовалась я, что разговор наконец коснулся интересующей нас темы. «Прихожу к 5 утра, зимой попозже. Вечером убираться никакой возможности. Кто-нибудь допоздна сидит, молодые все, а на работе просто помешались. В наше время такого не было. Раньше 17:15 и в конторе ни одной живой души. Убирайся на здоровье». «А как вы в офис попадаете? Там что, сторож?» «Нет, сигнализация. Я прихожу, сама дверь открываю и убираюсь. Наташка, секретарша, к 8:30 приходит, тогда я ухожу. Народ в основном к 9 является, и Ярослав тоже. Иногда пораньше приезжал, но редко». «И что, офис никогда не обворовывали?» «Так ведь решетка на окнах, дверь железная. Опять же в самом центре, считай, милиция, а то и дело ездит. Мальчишки не влезут, а шпана посерьезнее нам не страшна». Мария Ивановна понизила голос и, подмигнув, добавила: «Свои у своих не воруют». «Вы имеете в виду, что у Аверина был серьезный покровитель?» «Я чего думаю, то и говорю. Парню 27 лет, а он миллионами ворочает. Откуда такие деньги? И на машине разбился, чего это вдруг? Сами знаете, кругом одна мафия. Сначала дружили, а потом, видать, раздружились». «А в среду утром, когда вы пришли убираться, ничего подозрительного не заметили?» «В среду нет». А ночью милиция не приезжала. Может, сигнализация сработала. Никто ничего не говорил. А кому сказать-то? Я пришла, открыла своим ключом, позвонила. Дверь заперта. И пошла убираться. Начинаю я всегда с кабинета шефа. А у вас ключи от всех кабинетов? Да, с достоинством ответила Мария Ивановна. Когда только устроилась, убиралась по вечерам. Через полгода я пошла к Ярославу и говорю: неудобно так, ни мне, ни людям. Давайте по утрам ходить буду. Вот ключи мне и доверили. Да и чего у нас красть? Бумаги да компьютеры эти. На что они мне? А туалет на ночь запирается? Туалет? Удивилась Мария Ивановна. Нет, такого не припомню. А чего вы про среду спрашиваете? Он же в пятницу разбился. Пытаемся установить, что он делал накануне своей гибели. Что делал? Нервничал, поди чувствовал, что убьют. В словах хозяйки проскальзывала большая нелюбовь к Аверину. Если честно, труднообъяснимая. Видела она его всего несколько раз и при этом пользовалась прямо-таки безграничным доверием. А почему вы думаете, что он нервничал? Кашлянув, поинтересовалась я. А чего б ему тогда идти к этому? К психо, забыла, как правильно. Ну, который, как у американцев, разговаривает с больными и успокаивает. А за это огромные деньги получает. Ярослав-то больным не выглядел, значит, боялся чего-то похуже болезней. А может, у них мода такая от безделья по врачам ходить. А как же вы узнали о том, что Аверин обращался к психоаналитику? Как не знать? Он к нему ходил 2 раза в неделю, на календаре писал, чтоб не забыть. У него на столе ни единой бумажки, и все ящики заперты. Но вот календарик он не убирал. Мы с Женькой переглянулись и с некоторым восхищением посмотрели на собеседницу. В следующий раз, не приведи Господи, начинать надо с уборщицы. Фамилии врача на календаре не было, но ходил Аверин всегда в одно и то же время, в 10:30. Мы еще посидели для приличия 5 минут и потопали к двери. Девчонки, а передача «Пятый угол» когда бывает? По вторникам или средам? Вдруг спросила Мария Ивановна, когда мы уже стояли в дверях. Во вторник, ответила я, силясь отгадать. Что-то ей пришло в голову. Тогда точно это в среду было. Что? В 2 голоса спросили мы. Идите-ка сюда. Она втащила нас назад в квартиру и трагическим шепотом заявила. Кровь, вот что. Какая кровь? Женька просто выпучила глаза и замерла удивленным монументом. Обыкновенная. Пожала женщина плечами, заговорив нормальным голосом. «Вы спросили, не было ли чего странного в среду. Вот я вам и говорю, кровь была. Уж я не знаю, для вас это странно или нет, а я удивилась. Вроде рукой мазнул кто». «А где была эта самая кровь?» Пришла в себя Женька. «На шкафу. Возле двери на улице шкафы стоят. Вот на том, что крайний». «И что вы сделали?» «С кровью», – вытерла, естественно. «Да ее совсем немного было. Я все как следует осмотрела, но больше нигде ничего не нашла. Только в одном месте. Там свет от окошка падал, вот и заметно. Я еще подумала, наверное, обрезался кто и рукой задел». «А вы об этом кому-нибудь говорили?» «Кому я скажу?» «Наташке, что ли? Так у нее голова с дырой. Ей что говори, что не говори, все равно забудет». «А где на шкафу кровь была, спереди или сбоку?» «Сбоку. Я полы мыла, а в этом углу всегда пыль скапливается, ну и сунулась». «Высоко?» «Что? Эта полоса высоко находилась?» «Ну вот так будет». Женщина указала на стену где-то на уровне своего плеча. «А что важно это, в милицию надо?» «Про милицию ничего сказать не могу, а от нас спасибо», приложив руку к груди, сказала Женька. «Да за что спасибо-то?» – удивилась женщина. «Но мы уже рванули на улицу». «Ну?» – возбужденно зашептала я. «Труп был, и стоял он между шкафом и стеной». «А кто сомневался?» – усмехнулась Женька. «Парня укокошили в офисе, нож из спины не вынули, чтобы кровь не хлестала, тогда бы этот офис и до утра не отмыли. Пока ты бегала по парку, трупик вывезли, а через несколько дней исценировали аварию». «Все замечательно, но ведь надо быть психами, чтобы забыть про экспертизу», – напомнила я. «И это самое слабое место нашей версии». «А вот тут ты не права», – развеселилась Женька. «Труп сильно обгорел, менты ленивы. А главное, Анфиса Львовна, насчет бабы ты попала в десятку. Ляпали все это непрофессионалы. Как выпала карта, так и разыграли. Берем такси и быстренько на Гороховую. Очень интересно, кому попала твоя рукопись?» «Может, частника поймаем?» – предложила я. «Не, только такси, и от тротуаров держимся подальше. На всякий случай. Не стоит забывать о том, что мы кому-то перешли дорожку. Кстати, у тебя есть оружие?» «Какое?» – выпучила я глаза. «Ну, не граната же. Вот у меня есть газовый баллончик, а у тебя почему нет? Зачем он мне?» «Дадут по башке, тогда узнаешь, зачем». «Лучше бы тебе по башке дали», – разозлилась я, – «чтобы ты не каркала». Язвя и желая друг другу всего хорошего, мы дождались такси и поехали на Гороховую. Гороховая, как выяснилось, была неподалеку, возле реки, и ввела нас в заблуждение тем, что таковое название вернуло себе совсем недавно, ранее числилось улицей Дзержинского. Наверное, потому, что именно на этой улице располагалось управление внутренних дел. Однако мода на революционность прошла. В столице прибрали памятник, а у нас, чтоб не отстать, улицу. И теперь она, как при царе-батюшке, звалась Гороховой. С проспекта Ленина мы свернули направо, миновали управление, банк, ресторан «Восток» и несколько ничем не примечательных домов. Улица спускалась к реке, и далее пошла застройка еще начала века. В основном конторы, магазины и кафе. Район престижный, и все это стоило недешево. 25-й дом по Гороховой оказался магазином с очень симпатичным названием «Компьютерный мир». Сейчас он был закрыт по техническим причинам, а об этом сообщила бумажка, приклеенная к двери. «Как тебе?» – спросила Женька, когда мы, опустив такси, молча пялились на запертые двери. «Только не говори, что это совпадение. Нам нужен 30-й дом, а не 25-й». Пробуя не реагировать на участившееся сердцебиение, напомнила я. «Ну и что? Я назвала шоферу адрес, мы выходим и видим магазин Аверина. И это судьба, так просто ничего на свете не бывает». «Может, ты заткнешься, и мы пойдем посмотрим на нужный дом?» – скривилась я, и мы пошли. Посмотреть было на что. Трехэтажный особняк в стиле русский модерн, но построен недавно. Кирпичная ограда, ворота, калитка и ящик для корреспонденции. Если быть точным, щель от ящика. Сам он висел с той стороны и для простых смертных был недоступен. В комплексе все выглядело очень внушительно. Мы даже не рискнули пересечь улицу, чтобы пройти рядом. «Как думаешь, что это?» – спросила Женька. «Комитет безопасности», – не задумываясь, ответила я. «Мимо, он на проспекте Ленина». «Тогда резиденция президента». «Опять мимо, навещает редко, нет смысла тратить бабки». «Тогда это частное владение». «Умница, а чье?» рабочего с красного пролетария. Купил жене сапоги, а потом себе особняк. Я бы тоже купила, да не повезло, не взяли меня на красный пролетарий». «Это ты остришь, что ли?» – презрительно спросила Женька. «Перед нами дом человека, которого Аверин хотел заинтересовать твоей рукописью, с целью помочь бедному автору слетать в Канны для отдыха и поправки здоровья. А богатый человек, возьми его да кокни». «Не доказано», – съязвила Женька. «Слушай, может, правда Аверин хотел привлечь его к меценатству?» «Не дури», – начала я злиться. «Как ты думаешь, чей это дом?» «Понятия не имею». «А чего боишься мимо пройти?» «Я боюсь. С чего ты взяла?» Женька развернулась с намерением продемонстрировать отвагу, но я схватила ее за локоть. «Смотри, как бы из базуки не грохнули». «Скажешь, что же, если ты права, на кой черт Аверин послал сюда рукопись, чтобы стать покойником?» «А он обратный адрес не указывал. Ящик большой, и почты, наверное, приходит немало. К тому же он рукопись послал. Рукопись, чувствуешь разницу?» «Я-то чувствую, а вот кто-то нет. Потому что Аверин покойник, а мы едва не отправились за ним. Пошли домой, есть хочу, и ноги гудят». «Потерпишь», – нахмурилась я. «Будем держаться вместе», – подумав, заявила подружка. «И жить у тебя, на работу ближе добираться. Кстати, самое время подбить бабки. Итак, что мы имеем?» «Мы имеем второй адрес, который тоже надо проверить», – напомнила я. «Что-то мне после первого не хочется». «Идем, идем», – легонько потолкнула я Женьку. «Улица Ворошилова тут недалеко». Добрались мы минут за 10. Нужный дом был довольно большим, 4 этажа, построен в 50-е годы, и не так давно в нем располагался райком партии. Теперь весь фасад пестрел табличками, от адвокатской конторы до парикмахерской на выбор. «Есть идеи», – хмыкнула Женька, глядя на эту радующую взор пестроту. «Есть», – кивнула я, – «потому что нет ящика для корреспонденции». «Дедуктивно мыслишь», – съязвила подружка и следом за мной вошла в подъезд. Прямо напротив входа в фойе стоял большой стол, за которым восседала старушенция в синем форменном халате. Не знаю, кем она числилась, наверное, вахтершей, но одно было ясно. Бабка здесь с прежних времен, и мимо нее мышь не проскочит. Она взглянула на нас из-под лобья, как участковый на местную шпану, а я шагнула ей навстречу с самой счастливой своей улыбкой. «Здравствуйте!» – воскликнула я. Старушенция молча кивнула и стала ждать, что последует дальше. За ее спиной стоял большой шкаф, разделенный на ячейки. В 3 из них лежали письма и газеты. «Извините, мы из фирмы «Компьютерный рай». В прошлый вторник наш водитель доставил сюда пакет, а я по ошибке не те бумаги отправила». Тут до меня дошло, что я говорю глупости, и бабулька это уже поняла. Я отчаянно вздохнула и добавила: «Не помните конверт толстый такой, от руки подписанный?» «Помню», – сурово сказала она. «Кому вы его отдали?» «А кому вы его посылали?» «Я только адрес запомнила, а названия фирмы нет. Сейчас компьютеры всем нужны, а у меня по 20 писем в день. Разве запомнишь?» «Надо запоминать, коли вам за это деньги платят». «Вы не могли бы мне помочь?» – попросила я, впрочем, особо не стараясь. Бабка не производила впечатления доброй самаритянки. Я ждала и прикидывала, какую гадость ей сказать в ответ на суровый отказ. «Не в фирму слали письмо-то», – покачав головой, заявила бабка. «А в контору адвокатскую, вот тут, на 1-м этаже». И конверт рваный, чуть листы не выпали. Парень-то ваш швырнул его на стол и удрал, а он свалился и лопнул, безобразие. «Я шефу скажу, он его накажет», – заверила я. «А контора эта сейчас открыта?» «Только секретарша сидит, остальные разбежались». «Можно мы пройдем?» Влезла Женька, которой уже надоело молчать. А уж если ей надоест молчать, так хоть глупость какую она непременно скажет. «Можно!» Важно кивнула бабка, и мы шмыгнули в коридор, который очень быстро заканчивался широкой двойной дверью с бронзовой табличкой на ней, уведомляющей граждан о том, куда они собрались войти. Не без ропости я открыла дверь и вошла. Обстановка до жути канцелярская. Стены с панелями под дерево, мрачный коридор, из которого вели четыре двери. За одной бойко печатала машинистка. Три остальные были заперты. Зато мы смогли узнать фамилии хозяев. И имена значились на табличке возле каждой двери. Женька торопливо переписала владельцев кабинетов. Стук за соседней дверью прекратился, и в коридоре показалась женщина лет 35. Я поздоровалась и совсем была собралась спросить о конверте, но тут внезапно вмешалась Женька, громко сказав: «Воропаев сегодня будет?» При этом больно ущипнула меня за ягодицу. «Нет», — покачала головой женщина, — «завтра с 9». «Спасибо», — обрадовалась Женька и потащила меня к выходу. «Могли бы и спросить», — проворчала я. «А вдруг это он хотел нас укокошить?» «Кто он?» — хмыкнула я. «Один из адвокатов». «Адвокат убийцы, не смеши». «Хочешь, я тебе про убийцу прокурора расскажу? Зачем ты, Аверин, твою рукопись сюда прислал?» «Может, он желал узнать мнение специалиста о моем детективе, в смысле правдоподобия и всего такого прочего». «Ага», — Женька покрутила пальцем у виска, а потом взяла меня под руку. «Пошлепали, Пинкертон, зайдем в магазин за пельменями, кушать очень хочется. Сейчас набьем желудок, я сделаю несколько звоночков по телефону, а ты будешь детективно мыслить». «Да вроде все ясно», – вышагивая в сторону своего дома, ораторствовала я. «Надо установить адресатов Аверина, узнать, как связаны они между собой, и убийца у нас в кармане». «Он в твой карман не поместится», – хохотнула Женька. «Особливо, если живет в том интересном домике». «А в остальном кое-что в самом деле прояснилось. Во-первых, с убийством Аверина. Укокошили его не в пятницу, а во вторник. Труп вывезли и инсценировали аварию. Павел утверждал, что убивать шефа было не за что. А у меня нет причин ему не верить. Накануне он послал твою рукопись двум неизвестным лицам, после чего и скончался. Рукопись его очень интересовала. Он видел в ней реально происшедшее событие и хотел, чтобы другие тоже их увидели. Кто-то в самом деле увидел и зарезал Аверина, а потом испугался и разыграл комедию с аварией». «Можно слово вставить?» – поинтересовалась я. «Трупик пролежал где-то двое суток. Раз. Аварию инсценировали неплохо. Два. Труп из офиса вывезли, а это как ни крути. В центре города. Три. Не знаю, какой вывод напрашивается у тебя, а у меня такой. Ребята нехилые». «Почему ребята?» «По-твоему, один человек с этим справится? К тому же мы не должны забывать про женщину. Таинственные звонки по телефону. Маловероятно, что леди вынесла труп на своей спине. Значит, преступников как минимум двое». «Согласна. Однако Аверин убит ножом. Труп сунули за шкаф, а уж потом вывезли куда-то. Из этого можно сделать вывод: убийство непреднамеренное, то есть не было спланировано заранее. Что ни говори, а убийца здорово рисковал, улавливаешь?» «Улавливаю. Как считаешь, не пора ли нам в милицию?» «Что ты в самом деле пристала?» – разозлилась Женька. «Я беспокоюсь за свою жизнь, ну и за твою тоже. А милиция кинется тебя охранять 24 часа в сутки, потому что ты видела труп, который ожил, чтобы через 2 дня попасть в аварию. Что-то сделать в милиции обязаны, проворчала я. Конечно, кто ж спорит, они насмех нас поднимут. Одну чуть машину не сбила, другая эссенцию пьет, посоветуют пить чай, а тебе переходить дорогу в положенном месте. Я все поняла, останавливаясь и вынудив Женьку притормозить, заявила я. Ты не хочешь идти в милицию, потому что ты авантюристка и дура. Допустим, это аргумент. Но я хочу, чтобы ты знала, если нас все-таки укокошат, то произойдет это по твоей милости. Типун тебе на язык, обиделась подружка. У нас есть 2 варианта выхода из данной неприятной ситуации. Вариант первый. Сидим тихо, никуда не лезем. Убийца, видя нашу занятость, успокаивается и оставляет нас в покое. Вариант второй. Мы находим его раньше, чем он нас успевает укокошить. И вот тогда двигаем в ментовку. Нам подарят часы и нагрудный значок «Юный друг милиции». «Венок нам подарят 1 на 2». Вздохнула я. Мы как раз вошли в подъезд моего дома. Я начала думать о пельменях и к разговору охладела. В квартире Женька сразу прошла в кухню, включила магнитофон и кофеварку. А я направилась в ванную переодеться. Флакон с шампунем лежал в раковине. Я взяла его в руки, повертела и позвала Женьку. «Чего ты?» – недовольно спросила она, возникая на пороге. «Шампунь лежит в раковине». «А должен где?» «Должен стоять на полке», – разозлилась я. «Так, пройдись-ка по жилищу, может, еще чего приметишь. У меня были гости, почему бы им не заглянуть и к тебе?» Осмотр квартиры ровным счетом ничего не дал. То мне казалось, что все вещи на своих местах, то вроде бы стоят или лежат немного иначе. Поручиться я не могла ни за то, ни за другое. Оттого расстроилась. Уж знать так наверняка. «Шампунь мог сам свалиться», – подсказала Женька. «Стоял, стоял и упал», – съязвила я. «Точно, стоял, стоял и устал, оттого лег». Женька потерла нос и спросила тоскливо. «Как думаешь, кофе выпить мы можем?» «Что за глупость?» – нахмурилась я. «А если отрава?» Такая мысль не приходила мне в голову, но теперь угнездилась в ней основательно и, судя по всему, надолго. «Как же теперь жить?» – охнула я. «Будем есть пельмени», – утешила Женька. «Мы их принесли с собой, а вместо кофе и кипяточек сгодится, не помрем. Вообще питаться можно в кафе. Деньги у тебя есть, меня как-нибудь прокормишь». Перспектива не особенно вдохновляла. Мы принялись за пельмени, и я попробовала рассуждать здраво. «Вряд ли они станут травить нас мышьяком. Тебе не раствор подменили, они яд сунули. Значит, хотели выдать убийство за несчастный случай». «Ну?» – с набитым ртом кивнула Женька. «Ну?» – сморщилась я. «Думаю, кофе вполне можно выпить». «Пей», – согласилась Женька. «Я сейчас не хочу, может, попозже». Кофе я выпила, чутко прислушиваясь к тому, что происходит в моем организме. Женька с любопытством за мной наблюдала. Потом не выдержала и тоже выпила. После чего я пошла принять душ, а она стала звонить по телефону, удобно расположившись в моем кресле. Я вернулась из ванны и застала Женьку в сильной задумчивости и с постным выражением лица. «Удалось узнать что-нибудь интересное?» Попробовала я оторвать ее от тяжких дум и энергично предложила. «Пораскинем мозгами, выстроим версию». «Хана всем версиям!» – возвестила подружка. «Считай, приехали. Сидим тихо, о милиции даже не думаем. И ежедневно ходим в церковь. А вось Господь поможет, грехов на нас поди не больше, чем на прочих. и положительные качества, безусловно, имеются». Я хмыкнула и поинтересовалась. «И кто у нас живет на Гороховой, 30?» «Замечательный человек, краса и гордость нашего края». «Губернатор», — подсказала я. «Не смеши», — презрительно фыркнула Женька. «Наш губернатор не огораживается заборами от избирателей. Он у нас демократичен и живет в одном подъезде со своим народом. А вот на Гороховой, 30, проживает Николай Петрович Козырев по кличке Козырный. Слыхала о таком?» «Нет», – покачала я головой. «Но догадываюсь, что он мужчина приятный во всех отношениях». «Точно, я тебе больше скажу. Исключительно редких достоинств человек. Например, денег столько, что он просто не знает, бедняга, что с ними делать. И раздает налево, направо, и в городе, и в области. Говорят, и в столице уже раздает, причем помногу и с большим для себя толком». «Ясно», – мысленно себе посочувствовав, сказала я. «А чем твой Козырный занимается?» «Всем», – обрадовалась Женька. «От наркоты до сельского хозяйства. Колбасу, к примеру, делает, а мы пойдем на фарш». Женька была расстроена по-настоящему, да и мне появление какого-то мафиози совсем не нравилось. Но кто-то из нас обязан не падать духом, значит, сейчас моя очередь. «Мы с тобой уже решили, убийца не профессионал, бандиты мудрить бы не стали. Встретили у подъезда и дел на 3 минуты. А эти возились с трупом, занятия не из приятных. И все почему? Потому что не было у них алиби на вторник. Пришлось покойничку умирать еще раз в пятницу. Бандитам такое даже в голову не пришло бы. А зачем тогда Аверин послал рукопись этому Козыреву?» Ядовито поинтересовалась Женька. «Ты же говоришь, мужику деньги девать некуда. Может, он хотел издать меня в Софьяновом переплете с золотым тиснением». Нашлась я. «Дура ты, Анфиса, и я дура. Может, правду говорят, что дуракам везет. Часа 2 мы еще сидели и толкли воду в ступе. Плюнуть и забыть не получалось, а гениальные идеи отсутствовали. Женька сделала несколько звонков, но ничего существенного они к тому, что мы уже знали, не прибавили. В конце концов мы выпили валерьянки, проверили замки на входной двери и легли спать. Кошка сдохла, хвост облез, кто заговорит, тот ее съест. Громко сказала Женька и отвернулась от меня, чему я, признаться, порадовалась. Потому что хотела спать, а не вести пустопорожние разговоры.